Глава 7. Московский театр в 1812 году, французская труппа, богатый театральный гардероб, П.А. Поздняков, спектакли в Москве во время нашествия Наполеона, трагическая судьба артистов, возрождение Московского театра, Апраксинский театр, любительские спектакли, Столыпинский театр, крепостные актеры, продажа Столыпинской труппы, покупка труппы в казну, граф Гудович, старинные театральные обыкновения, отмена некоторых обычаев, граф Ростопчин, Дурасовский театр, театр князя Хованского, характеристика князя, его шут Савельич, Потемкинский театр. Во время пребывания французов в Москве в Отечественную войну император Наполеон приказал отыскать французских артистов, живших в Москве, и велел для военной публики дать несколько спектаклей. Французская труппа артистов под управлением даровитой актрисы Бюрсей, в то время всеми забытая, жила в большом доме князя Гагарина на Басманной, в части города, совершенно противоположной той, откуда вступила неприятельская армия. Семья артистов состояла из господ Адне, первого трагика Парижского театра Сен-Мартен, Перу, Госе, Лефебра и госпожей Андре, Перегюи, Лекень, Физи, Ламираль и Адне. Короли кулис в лаптях и сермяжных армяках влачили свое существование в ограбленной столице. По приказу императора генерал Боссе выдал им значительную сумму денег для поправления их печального положения. Вот как описывает актриса Фюзи состав этой труппы, представшей перед своим директором генералом Боссе. Первый трагик явился в фризовой шинели и шапке ополчения. Первый любовник — в семинарском сюртуке и треугольной шляпе. Благородный отец без сапог и с дрявыми локтями. Злодей без необходимейшей части туалета, без панталон, в коротеньком испанском плаще. Женский персонал был одет еще скуднее. Вся труппа была разряжена так, как будто шла в маскарад нищих и бродяг. Одна только директорша, госпожа Бюрсей, была в красной душегрейке, на заячьем меху и в головном уборе Марии Стюарт с черным страусовым пером и в челме, в которой некогда играла в «Трех султаншах» и «Заире». Граф Дюма, которому Наполеон поручил надзор за Кремлем, открыл спрятанные в подземельях сундуки с разными богатыми придворными одеждами. И надо представить себе, с какой жадностью, по словам Фюзи, артисты, почти нагие, бросились вскрывать сундуки московских бояр. Мужчины делили дедовские кафтаны русских, женщины отнимали друг у дружки старинные атласные рубоны бабушек и так далее. Но, несмотря на все эти роскошные наряды, у актеров недоставало самого необходимейшего — белья. Далее Фюзи говорит: «У нас не было ни платья, ни башмаков. Однако ленты и цветы посыпались на нас градом в день первого спектакля. Последние находили в казармах французской гвардии. К стыду победителей, эти казармы гвардии, где развивались ленты, были святые соборы Кремлевский, Успенский, Благовещенский и Архангельский». Представления французской труппы давались на Большой Никитской, на домашнем театре Позднякова, где теперь дом князя Юсупова. Театр Позднякова в Старой Москве славился своей роскошью, зимним садом и другими затеями прошлого вельможного барства. Спектакли Позднякова считались первыми в Москве. Сам хозяин на своих спектаклях и маскарадах важно разгуливал наряженным не то персиянином, не то китайцем. Про него сказал Грибоедов в своей комедии: «На лбу написано «Театр и маскарад». У него же находился и певец зимой, погоды летней. Это был садовник-бородач, который во время балов и маскарадов, прячась в кустах, щелкал и заливался соловьем. У Позднякова режиссером театра был Сандунов, а в труппе особенно славилась актриса Любачинская. Про Позднякова, этого московского хлебосола и увеселителя, князь Вяземский рассказывает следующий случай. У него в качестве домашнего гофмаршала или камергера состоял некто Лунин, который при дворе его хозяйничал и приглашал на празднества и прочее. В Москву ожидали персидского или турецкого посла. Разумеется, Позняков не мог пропустить эту верную оказию и занялся приготовлением к великолепному празднику в честь именитого восточного гостя. К сожалению, смерть застала его в приготовлениях к этой тысяче и одной ночи. Посол приезжает в Москву, и Лунин к нему является. Он докладывает о предполагаемом празднике и о том, что Позняков извиняется перед послом. За приключившуюся смертью его праздник состояться не может. Позняковский театр французами был приведен в порядок с необыкновенной роскошью и мог щегольнуть невиданным и неслыханным богатством. Здесь ничего не было мишурного, все было чистое серебро и золото. Ложи были отделаны дорогой драпировкой. Занавесь была сшита из цельной дорогой парчи. В зале висело 170-метровое паникадило из чистого серебра, некогда украшавшее храм Божий. Сцена была убрана с небывалой роскошью. Всюду виднелись в изобилии богатейшая мебель, драгоценные украшения, мрамор, бронза. Их извлекали из-под пепла и из погребов, куда москвичи прятали свои сокровища, придавая жилище огню. Кремлевские палаты, галереи Чудового монастыря и колокольня Ивана Великого были битком набиты всевозможными сокровищами и драгоценностями. Через три дня после приказа был назначен первый спектакль. Вот его афиша. Французский театр в Москве. Французская комедия имеет честь представить в будущую среду 7 октября 1812 года премьеру спектакля «Азартная любовная игра», комедия в трех актах Марьево. Вслед за тем «Любовник, виновник и слуга», одноактная комедия Цирона. В любовной игре участвуют господа Адне, Неру, Сен-Клер, Белькур, Бетранд, мадам Андре, Фюзиль. Цена местам была назначена следующая. Первая галерея — 5 рублей или 5 франков. Партер — 3 рубля или 3 франка. Вторая галерея — 1 рубль или 1 франк. Первый спектакль имел большой успех. Военная публика неистово кричала «Браво!». Весь партер был занят солдатами. Заслуженные, с крестами почетного легиона, сидели в первых рядах. Оба ряда лож были наполнены чиновниками штаба и офицерами войск всех национальностей. Публика при всякой оказии кричала «Да здравствует император! Да здравствует Наполеон!». Женщин в театре было немного, несколько оставшихся гувернанток и модисток с Кузнецкого моста. Оркестр был превосходный и состоял из лучших музыкантов гвардии. Между тем, как одни солдаты смотрели на представление, товарищи их поочередно охраняли театр. Кое-где были разложены огни, и чрезвычайное множество бочек с водою и ведер стояло около самого театра. По всей же Никитской и по бульварам тянулись сторожевые кордоны и пикеты. Такие строгие меры предпринимались на случай пожара, могущего произойти на сцене. За время пребывания французов в Москве было дано 11 представлений. Вот пьесы, которые имели успех и повторялись несколько раз. «Фигаро», «Прокурор-посредник», «Сид и Заира», «Три султанши» и другие. На театре также очень нравились военной публике разнохарактерные дивертисменты из танцев. Последние целиком были взяты у русских. Из таких танцев особенно блистательно шла русская пляска, которую превосходно плясали две сестры Ламираль, по рождению русские. Сам император не удостоил своим присутствием ни одного спектакля. Впрочем, Фюзи в своих записках говорит, что однажды Наполеон зашел на представление, когда давали пьесу «Открытая война». Но для императора каждый вечер давался концерт из пьес любимых его авторов. Между иностранцами, жившими в Москве и уцелевшими при общем погроме, нашли итальянца, певца Таркинио. К нему добыли пианиста Мартини, сына автора оперы «Редкая вещь» и «Дианино древо». Еще отыскали певицу романсов и ариеток, госпожу Фюзи. Вот как описывает последнее один из таких концертов. «Я пела романс, которым прославила себя в московских гостиных. В присутствии императора зрители не аплодировали, но романс, никому неизвестный, произвел некоторое впечатление. Наполеон разговаривал с кем-то во время пения, не слышал романса. Однако ж шум в зале заставил его спросить о причине графа Боссе. Мне приказано было повторить романс. С тех пор меня беспрестанно мучили этим романсом. Король неаполитанский выпросил у меня музыку. Романс был написан в рыцарском духе. 7 октября император призвал меня и начал расспрашивать об улучшениях касательно театра. Он начал перечислять артистов, которых можно взять из Парижа, отмечая имена их карандашом на лоскутке бумаги. Он говорил о мерах, которые нужно принять для скорейшего доставления их в Москву. Список еще не был кончен, как наши занятия были прерваны неожиданным приездом адъютанта Мюрата с известием о поражении короля неаполитанского под Тарутином войсками Бениксена. В тот же вечер был отдан приказ о выступлении войск из Москвы, и бедные французские актеры были предоставлены на свою волю, оставаться ли в Москве или следовать за армией. Артисты из Москвы выехали очень печально и кончили путешествие очень трагически. Первый любовник поехал верхом, трагики и комики поместились в лазаретном фургоне, директорша и первая любовница поехали на тройках в Ландо. До Смоленска они кое-как дотащились, но уже от Смоленска на них обрушились всевозможные несчастья. Так первый любовник потерял своего Буцефала и отморозил ноги, и затем, оставленный на большой дороге, умер с голоду в лазаретной фуре. Другой первый сюжет труппы забыл запастись рукавицами и валенками, на пути отморозил себе руки и ноги, а при переправе через Березину утопил свою жену и повозку. Директорша и первая любовница долго путешествовали на одной хромой лошади в старом зарядном ящике, но под конец, на одном из привалов, во время партизанского наезда, первая любовница была сильно контужена ядром и вскоре скончалась. Сам директор, граф Боссе, долго путешествовал верхом на пушке, отморозил себе ноги и кое-как добрался до Франции. По выходе французов из Москвы первый посетил Наполеоновский театр известный драматург князь Шаховской. Вот что он увидел здесь. На сцене валялись дохлые лошади, лестница, коридоры и зал были загромождены мебелью, зеркалами, музыкальными инструментами. В уборных валялись обрезки парчевых и бархатных материй, из которых артисты выкраивали себе кафтаны, а артистки сооружали юбки, береты и спенсеры. Наши русские актеры в годину Отечественной войны потерпели немало. Князь Долгоруков в своем «Капище сердца» рассказывает. Когда партизаны неприятеля уже грабили в окрестностях около нашей Подмосковной, мы снабдили подводами семейство актеров. Мочалова с женой и дочерью, и певицу Носову с матерью, и доставили им возможность дотащиться до Ярославля. При всем горе и несчастье, в котором всякий из нас тогда находился, были минуты, в которые нельзя было не расхохотаться. Например, когда я увидел, что Носова натягивала дугу у телеги и сама в нее впрягала лошадь. Носова, которую я помню в театре, дающую оперу в свой бенефис, которые, кроме 4000 сбору в один вечер, летели еще из партера на сцену кошельки с особенными подарками признательности, видеть же ее около лагуна с дегтем и клячей было жалко и смешно. Не менее был забавен и Мочалов, когда он вдруг прибежал к матери моей и трагически вопиял против невежества нашего управителя. Дело было в следующем. Мочалов, видя, что мы слишком стеснены, желал нанять квартиру на заводе. Управляющий заводом, узнав, что он актер, запретил ему отдавать квартиру, говоря, что Господь покарает весь завод за то, что он приютил в такое тяжкое время грешника, актера. Этот Степан Мочалов был отец известного в свое время трагического актера Павла Степановича Мочалова. Театр Московский возродился только в 1814 году. Первая пьеса, игранная на московской сцене, была драма Бориса Федорова «Крестьянин-офицер» или «Известие о прогнании французов из Москвы». Пьеса шла 30 раз кряду. Но ранее этого еще в Москве давали на частном театре графа Апраксина на Знаменке любимую оперу «Старинные святки». Помимо этой пьесы, шли там патриотические пьесы «Храбрые кирилловцы при нашествии врагов», сочинение Вронченки, затем «Освобождение Смоленска», «Всеобщее ополчение» и комедия Бориса Федорова «Прасковья Продухина». Дом Апраксина в Москве был самый гостеприимный. Судить о широком хлебосольстве этого барина можно потому, что, как рассказывает князь Вяземский, он вскоре после нашествия французов дал в один и тот же день обед в зале благородного собрания на 150 человек, а вечером в доме своем ужин на 500. Но не одними балтазаровскими пирами угощал Москву Апраксин, и более возвышенные и утонченные развлечения и празднества находили там москвичи. У него были литературные вечера и чтения, концерты и так называемые благородные или любительские спектакли. В его барском доме, как мы уже говорили, была обширная театральная зала. Там давали в особенности славившуюся тогда оперу «Диана и Эндимион», в которой гремели охотничьи рога, за кулисами слышался лай гончих собак, а по сцене бегали живые олени. У него шли пьесы «Ям», «Филаткина свадьба», «Русалка» и прочие. После французов там долго давался дивертисмент под названием «Праздник в стане союзных войск» с солдатскими песнями. В труппе Апраксина был известный комик Малахов и замечательный тенор Булахов, отец, с металлическим голосом и безукоризненной методой. Про Булахова говорили итальянцы, что если бы он пел в Милане или Венеции, то затмил бы все европейские знаменитости. В любительских спектаклях у Апраксина играли два очень талантливых любителя, два соперника по искусству, приятели Апраксина Федор Федорович Кокошин и Александр Михайлович Пушкин. Первый заведовал у него русскую сценою, другой — французскую. Оба были превосходные актеры, каждый в своем роде. Первый был трагический актер старинных сценических преданий и обычаев. Второй был тоже большой знаток сценического искусства и на театре был как дома, играл свою роль, как чувствовал и понимал, и был неподражаем в комедии «Бомарше» в роли Фигаро. На театре Апраксина много лет играли императорские актеры, и опера итальянская выписана и учреждена была тоже при содействии Апраксина. Когда умер граф Апраксин, то в Москве про смерть его ходили разные слухи и рассказывали следующий, бывший с ним в молодости, случай. Он был с кем-то в приятельских отношениях. По каким-то служебным неприятностям этот приятель вынужден был выйти из военной службы. Он поселился в Москве. Это было в царствовании Екатерины II. Увольнение от службы делало его положение в обществе сомнительным. Он умирает. По распоряжению градоначальника отменяются военные почести, обыкновенно оказываемые при погребении бывшего военного лица. Апраксину показался такой отказ несправедливым. Он командовал тогда полком в Москве и прямо от себя, и, так сказать, частным образом воздал покойнику подобающие почести. В ночь, следующую за погребением, является ему умерший благодарить за дружеский и благородный поступок и исчезает, говоря ему «до свидания». Другой раз является он ему и говорит: «Теперь приду к тебе, когда мне суждено будет уведомить тебя, что ты должен готовиться к смерти». Прошли многие годы. Апраксин успел состариться и позабыть видение. Наконец он легко занемогает. Ни доктор, ни домашние не видят в нездоровье его опасности, но он грустен и задумчив. Проходит несколько дней, и он, к удивлению брата, быстро угасает. Эту неожиданную смерть в то время и объяснили третьим видением или сновидением, которого он был жертвою. Кроме театра Апраксина, после французского погрома уцелел еще другой барский театр. Помещался он в Знаменском переулке близ Арбатских ворот в доме Столыпина. Театр этот после перешел во владение князю Хованскому и позднее был продан последним князю Трубецкому, вот по какому случаю. По соседству с ним был дом князя Вяземского у Колымажного двора. Когда князь скончался, на отпевание был приглашен московский викарий. По ошибке он приехал в дом Хованского и, увидев князя, сказал ему: «Как я рад, князь, что встречаю вас! А я думал, что приглашен в дом для печального обряда». Хованский был очень суеверен и вовсе не располагал умирать. Он не взлюбил дома своего и поспешил продать его при первом удобном случае. Труппа актеров Столыпина в свое время пользовалась большой известностью. Особенно славилась в ней опереточная актриса Варенька Столыпинская, впоследствии вышедшая замуж за известного писателя Страхова. До 1806 года почти вся труппа Петровского театра состояла, за небольшим исключением, из крепостных актеров Столыпина. Крепостных актеров от свободных артистов отличали только тем, что на афишах не ставили буквы «Г», то есть «господин» или «госпожа», да и обращались с ними тоже не особенно любезно. Так Жихарев рассказывает: «Если они зашибались, то им делали тут же на сцене выговор особого рода. В 1806 году этих бедняков помещик намеревался продать. Проведав про это, артисты выбрали из среды своей старшину Венедикта Баранова. Последний от лица всей труппы, актеров и музыкантов подал прошение императору Александру I. «Слезы несчастных», — говорил он в нем, — «никогда не отвергались милосерднейшим отцом. Неужели божественная его душа не внемлет стону нашему?» Узнав, что господин наш, Алексей Емельянович Столыпин, нас продает, осмелились пасть к стопам милосерднейшего государя и молить, да щедротами его искупить нас и дать новую жизнь тем, кои имеют уже счастье находиться в императорской службе при Московском театре. Благодарность будет услышана Создателем Вселенной, и он воздаст Спасителю их. Просьба эта через статс-секретаря князя Горицына была припровождена к обер-камергеру Нарышкину, который представил государю следующее объяснение. «Господин Столыпин, находящийся при московском вашем императорском величестве театре труппа актеров и оркестр музыкантов, состоящий с детьми их из 74 человек, продает за 42 тысячи рублей. Умеренность цены за людей, образованных в своем искусстве, польза и самая необходимость театра в случае отобрания он их, могущего затрудниться в отыскании и долженствующего за великое жалование собирать таковое количество нужных для него людей, паче актрис, никогда со стороны не поступающих, требуют непременной покупки он их. Всемилостивейший государь, по долгу звания моего, с одной стороны, наблюдая выгоды казны и предотвращая немалые убытки театра от приема за несравненно большее жалование произойти имеющее, а с другой стороны, убеждаясь человеколюбием и просьбой всей труппы, обещающей всеми силами жертвовать в пользу службы, осмеливаюсь всеподданнейше представить милосердию вашего императорского величества жребий столь немалого числа нужных для театра людей, которым со свободой от руки монаршей даруется новая жизнь и способы усовершенствовать свои таланты, и спрашивать как соизволение на покупку он их, так и отпуска означенного количества денег, которого, ежели не благоволено будет принять за счет казны, то хотя на счет Московского театра с вычетом из суммы каждогодно на он и отпускаемый». Бумага эта была подана государю 25 сентября 1806 года. Император нашел, что цена весьма велика, и повелел господину директору театров склонить продавца на более умеренную цену. Столыпин уступил 10 тысяч, и актеры, по высочайшему повелению, были куплены за 32 тысячи рублей. Из этих артистов в свое время пользовались успехом следующие актеры: Кураев, очень талантливый комик, Касаткин, певец и актер того же амплуа, Соколов, певец-тенор, замечателен был в опере «Иосиф» и «Водовозе». Лисицын, комик невысокого комизма, особенно хороший в ролях дураков и шутов. Кавалеров в роли слуг. Из актрис Баранчеева, хорошая в ролях благородных матерей и больших барынь. Короневина, которая, по словам Жихрева, роли молодых любовниц превращала в старых. Упоминавшаяся уже выше госпожа Носова, выдавильная актриса с превосходным голосом, чистая натура. Бутенброк, недурная певица, и сестра ее Лисицына на роли старух. Обе были очень талантливые актрисы. Последняя выдвинулась случайно. Во время представления «Русалки», игравшая роль Ратины Померанцева, внезапно была поражена ударом на сцене. Кто-то сказал, что молодая Лисицына, еще неопытная актриса, может заменить ее. Актер Сандунов убедил ее согласиться сыграть за нее и сам разрисовал дебютантке лицо сухими красками так, что она долго плакала от боли. И когда надела костюм, то ее сестра и другие товарищи приняли ее за Померанцеву и с участием стали расспрашивать о здоровье. Лисицына мастерски провела свою роль и с тех пор стала любимицей публики. Существует предание, что крепостных актеров публика не особенно любила и не так усердно посещала Петровский театр, где играли они. Рассказывают, что вскоре после покупки труппы император Александр I смотрел игру актеров, и она ему не понравилась. Государь заметил заведовавшему театром Нарышкину: «Твои артисты совсем испортились». «Как же не может быть, Ваше Величество», — отвечал остряк Нарышкин. «Как им испортиться, когда они играют на льду?» В то время под театром помещались погреба с винами. Впоследствии, когда был выстроен большой театр в Москве, граф Ростопчин говорил, что это хорошо, но недостаточно. Нужно купить еще 2000 душ, приписать их к театру и завести между ними род подушной повинности, так, чтобы по очереди высылать по вечерам народ в театральную залу. На одну публику надеяться нельзя. По постройке Большого театра главнокомандующим в столице был генерал-фельдмаршал граф Гудович. Русские артисты нашли в нем ревностного покровителя. Им были увеличены оклады и даны многие льготы. Сам граф имел своих актеров, и особенно хорош был его оркестр музыкантов. При Гудовиче на театре вошло в обыкновение со сцены после первой игранной пьесы извещать публику о следующем спектакле. Этот обычай был принят в старину, когда еще не печаталась афиш. Обыкновенно выходили с анонсом первые актеры с тремя поклонами и говорили: «Почтеннейшая публика, в следующий такой-то день императорскими российскими актерами представлено будет». А если возвещался бенефис, то объявление оканчивалось: «Такой-то артист ласкает себя надеждою, что почтеннейшая публика удостоит его своим посещением». В Петербурге в это же время в управлении театрами князя Тюфякина было заведено, что артист, возвещавший о спектакле, был одет не иначе, как в башмаки и с треугольной шляпой. Рассказывают, что когда началась война 1812 года, и французский актер Дюрень явился на сцену с обычным анонсом, сказав: «Господа, завтра мы будем иметь честь представить для вас» и прочее, увидел, что в зале всего сидит один зритель, и то, кажется, должностное лицо, а потому тотчас же переменил начало речи и сказал: «Господин, завтра мы будем иметь честь закрыть спектакли, распустить труппу» и так далее. В Москве играли по 31 августа, но с первых чисел июня, то есть со времени объявления войны, у подъездов театра виднелись две кареты, не более. Дворянство уже не посещало театра, ходили только одни купцы. При графе Гудовиче в театре было отменено интересное для артистов метание кошельков на сцену. Про этого главнокомандующего Москвы ходило много анекдотов. Гудович был нрава горячего, правил строгих, любил правду и очень преследовал порочных. Видом он был угрюм и неприступен, но в кругу друзей и домашних ласков и приветлив. По словам князя Вяземского, он крепко стоял за свое звание. Во время генерал-губернаторства его в Москве приезжает к нему иностранный путешественник. Граф спрашивает его, где он остановился. «На мосту Маршалов». «На Кузнецком мосту, вы хотите сказать», — перебивает граф довольно гневно. «В России нет маршалов, кроме меня». Гудович говаривал, что с получением полковничьего чина он перестал метать банк сослуживцам своим. «Неприлично», — продолжал он, — «старшему подвергать себе требованию какого-нибудь молокососа-прапорщика, который, понтируя против вас, почти повелительно выкрикивает «Атамде». В Москве он был настойчивый гонитель очков и троечной езды и принимал самые строгие меры благочиния против злоупотребления очков и третьей лошади. Никто не смел являться к нему в очках. Даже в посторонних домах случалось ему, завидя очконосца, посылать к нему слугу с наказом: «Нечего вам здесь так пристально разглядывать, можете снять с себя очки». Приезжавшие в город из подмосковных в телегах и в колясках должны были, под опасением попасть в полицию, выпрягать у заставы одну лошадь и привязывать ее сзади. Заменивший его граф Растопчин не гнал очки и, хотя и говорил в одной из своих афиш, что он смотрит в оба, это, однако, не помешало ему просмотреть Москву, хотя и по обстоятельствам от него не зависевшим. В описываемую нами эпоху в числе барских театров славился в Москве Дурасовский. У этого так называемого тогда евангельского богача в его имении Люблине было все, включительно до пансиона для дворянских детей с учителем-французом, неизвестно для какого каприза заведенным. По словам мисс Вильмонт, когда она раз посетила театр этого барина, на сцене и в оркестре его появлялось около сотни крепостных людей. Но хозяин рассыпался насчет бедности постановки, которую он приписывал рабочей поре и жатве, отвлекшей почти весь его наличный персонал, за исключением той горсти людей, которые успели собрать для представления. Самый театр и декорации были очень нарядные, и исполнение актеров весьма порядочное. В антрактах разносили подносы с фруктами, пирожками, лимонадом, чаем, ликерами и мороженым. Во время представления ароматические курения сожигались в продолжении всего вечера. О другом таком же барском театре князя Хованского, анекдот из жизни которого мы привели выше, нам известно, что на нем ставились целые оперы с балетами. Князь Хованский сам был известен как симпатичный поэт. Его песенка в свое время обошла всю Россию и, кажется, по сей час живет в памяти деревенских девушек и горничных. Кто из нас не слыхал милую песенку про незабудочку? «Я вечер в лугах гуляла, грусть хотела разогнать, и цветочков там искала, чтобы к милому послать», и так далее. Спектакли у князя ставились с большим умением и разборчивым вкусом. Смерть князя Хованского оплакивал Карамзин в стихах «Друзья Хованского не стало». У князя Хованского жил известный шут или дурак Иван Савельич, которого знала вся Москва. Этот Савельич на самом деле был приумный и иногда так умно шутил, что не всякому остроумному человеку удалось бы придумать подчас такие смешные и забавные шутки. Хованские очень любили и баловали его. Для него была устроена особая одноколка и дана в его распоряжение лошадь. Он в этом экипаже езжал на гулянья, которые бывали на Масленице и Святой. В летнее время он появлялся на гулянье под Новинским в своей одноколке. Лошадь вся в бантах, в шорах, с перьями, а сам Савельич во французском кафтане, в чулках и башмаках, напудренный, с пучком и с кошельком и в розовом венке, сидит в своем экипаже, разъезжает между рядами карет и во все горло поет выйду ли я на реченьку или по улице Мостовой шла девица за водой. Выезды Савельича очень забавляли и тешили тогдашнее общество. После Хованских Савельич в Москве жил в доме Екатерины Сергеевны Ивашкиной, урожденной Власовой, по первому мужу Шереметьева, супруги обер-полицеймейстера в первой четверти нынешнего столетия. Савельич в 1836 году был еще жив. Под конец своей жизни он сделался комиссионером и нажил состояние. Однажды, обязавшись чихнуть на каждой из 120 ступеней, он добросовестно вычихал себе дом у одного богатого, причудливого московского вельможи. В числе барских театров в Москве в конце царствования Екатерины II был очень недурной у графа Павла Сергеевича Потемкина, внучатого брата знаменитого князя Таврического. Смерть владельца театра от отравы в свое время произвела в Москве немало толков. Бантыш Каменский говорит, что кончину графа тогда приписывали посещению, будто бы сделанному ему страшным Шишковским и вызванному внезапным желанием исследовать дело о поступке его в 1786 году в Кизляре с персиянами. Известие о визите Шишковского к Потемкину в марте 1796 года совершенно ложно. Шишковского не было уже в живых в июле 1794 года, то есть слишком за полтора года до смерти Потемкина. Дело это помрачает имя Потемкина коварным и жестоким поступком. Двое из братьев Али Мегемед-хана, хищника персидского престола, бежали от его преследований. Первый хотел укрыться в Астрахани, а второй приближался морем к Кизлярскому берегу. Потемкин отказался принять его под предлогом, что Россия в мире с Персией. Но изгнанник, преследуемый по пятам неприятельскими кораблями, решился с отчаяния войти в Кизлярский порт. Комендант Кизляра послал ему навстречу лодки, наполненные солдатами, которых беглецы радостно приветствовали. Но только что солдаты взошли на корабль, как бросились на персиян, перерезали, передушили и перетопили их всех и разграбили несметные сокровища, увезенные на этом корабле принцем, который сам погиб в волнах. Дело это почти 10 лет оставалось безгласным, несмотря на общую его известность. Но, наконец, нашли нужным поднять его, ввиду того, что Россия, воюя с Персией, приняла на себя защиту прав принцев брата Салихана, спасшегося в Астрахани и жившего в России забытым, пока он не сделался нужен как предлог для войны с Персией. Над Потемкиным было наряжено следствие. Вся Москва заговорила об этом скандале. Потемкин сделался очень болен. Жена его, красавица Прасковья Андреевна, урожденная Закревская, родилась в 1763 году, умерла в 1816, растрепанная, простоволосая, с воплем и слезами приходила к Иверской поднимать образ Богородицы и несла его к себе в дом молебствовать по улицам Москвы. Жена Потемкина славилась своей красотой и пользовалась восторженной любовью князя Таврического. Когда в 1789 году при главной квартире его, рядом с военным штабом, образовался, к удивлению России, другой, женский, то в числе лиц последнего, как говорит Бекетов, Прасковья Потемкина занимала первое место. Современники сохранили для потомства имена этих патриоток, облегчавших воинские труды Светлейшего. Это были Прасковья Потемкина, графиня Самойлова, княгиня Долгорукова, графиня Головина, княгиня Гагарина, жена польского генерала Девитта. Энгельгард в своих воспоминаниях говорит, что жене Потемкина его светлость оказывал великое внимание. Это внимание доходило у него до боготворения. Вот так выражал Потемкин страсть к сударушке своей Парашеньке. «Утеха моя, сокровище бесценное, ты дар Божий для меня», — писал он ей. «Целую от души ручки и ножки твои прекрасные, моя радость. Дурочка моя умненькая, я ношу тебя в моем сердце. Жизнь ты моя, тобою моя жизнь приятна, бесценный ангел, которым сердце мое наполнено. Я, видя тебя благополучную, буду счастлив и в архиерействе подам мое благословение. Облачась пребогато, скажу к тебе, да победишь и враги твоя красотою твоею и добротою твоею. Знаешь ли ты, прекрасная голубушка, что ты кирасиром у меня в полку? Куда как шапка к тебе пристала, и я прав, что к тебе все пристанет. Прости, целую ручки ангельские». Возвращаясь к другому Потемкину, мы видим, что он, обвиняемый в грабеже и убийстве, впоследствии издал стихотворение «Глаз невинности». На это стихотворение явился колкий и ядовитый ответ «Возражение на глаз невинности». Подобных возражений было еще три. Одно из этих сатирических посланий приписывали Державину. Последнее, по выражению Болотова, летало всюду в Москве и читано было многими. В Москве тогда говорили, что жадность Потемкина доходила до того, что он променивал косяками людей и солдат на косяки горских лошадей и овец, которые были ему нужны. Он не жалел своих соотечественников отдавать в неволю ради своей корысти. К делу Потемкина примешивали еще генерала Гудовича, командира кубанских войск и рязанского наместника. Преследуемый такими неприятными слухами, Потемкин думал даже оставить Россию и поступить на службу австрийского императора. Молва в Москве еще приписывала Потемкину смерть князя Голицына, молодого полковника, красавца, охранявшего дорогу от Казани к Оренбургу и нанесшего первый удар Пугачеву. Но последнее обвинение неверно. Голицына убил Шепелев на дуэли, как тогда говорили, изменчески заколол. Шепелев был женат впоследствии на одной из племянниц князя Потемкина. По поводу этой дуэли ходили следующие толки. В бытность Екатерины II в 1775 году в Москве на бале Голицын был замечен государыней. Увидав его, она сказала: «Как он хорош, настоящая куколка». Эти слова его и погубили. Потемкин воспитание получил в Московском университете в первые годы его основания. Быстрая служебная карьера его начинается в Первую турецкую войну. Здесь он получил чин гвардии капитан-поручика и Георгия четвертой степени. В 1774 году он был произведен из бригадиров в генерал-майоры и назначен начальником двух секретных следственных комиссий — Оренбургской и Казанской, действовавших по делу о Пугачевском бунте. Потом, как мы уже упоминали, он был в Москве в числе судей над Пугачевым. За начальство в южных окраинах России он получил Анинскую ленту, затем Александровскую и Камергерский ключ. В 1783 году он приводил к присяге покорившихся России крымцев и убедил царя Ираклия Кахетинского и Карталинского принять русское подданство, за что получил Владимирскую ленту и чин генерал-поручика. С 1784 года он был наместником саратовским и вместе с тем кавказским. Несмотря на сильную протекцию своего могучего родственника, он в эти годы лишился благосклонности Екатерины и жил в Москве, где и считался одним из первых в числе недовольных правительством. По словам Бантыш-Каменского, Потемкин отличался неустрашимостью, умом, образованием, любил заниматься словесностью, знал в совершенстве отечественные и многие иностранные языки. Из произведений его пера известно более 10 напечатанных книг, в числе которых 3 драмы в стихах, «Росы в архипелаге», «Торжество дружбы» и переводная «Магомед. Трагедия Вольтера». Из неизданных произведений Потемкина «Истории о Пугачеве и описание кавказских народов». Потемкин имел 2 сыновей — Григория Павловича, убитого под Бородином, и Сергея Павловича, умершего в 1858 году, известного любителя искусств, литературы и театрала. Оба они умерли бездетными, и род Потемкиных пресекся.